من اللي نوايا نيبا فما لابا مالا بدون الكرنبا من اللي نوايا نيبا самолет бумажный, я думал, королева. Теперь уже не важно, малиновое небо. Самолет бумажный, я думал, королева. Теперь уже не важно. Ты как птица летаешь высоко, но не залечишь больное крыло. Твои слова забуду навсегда, все это не любовь, отпускаю тебя. Но ночь в том бокале, друг друга мы не знаем. Оставь меня в покое, больше не полетаем. Назло ночь в том бокале, друг друга мы не знаем. Оставь меня в покое, больше не полетаем. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Неважно, влюбился я однажды. Не важно. Не уважает все пожары. Танцуй, не стой рядом со мной. Не стой рядом, не вновь, не да. Все это суета. Снова ночь в пустом бокале. Друг друга мы не знаем. Оставь меня в покое. Больше не полетаем. Снова ночь в пустом бокале. Друг друга мы не знаем. Оставь меня в покое. Больше не полетаем мы. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Летаешь высоко, но не залетишь больное крыло. Твои слова забуду навсегда. Все это не любовь, я отпускаю тебя. Снова ночь в том бокале. Друг друга мы не знаем. Оставь меня в покое. Больше не полетаем. Снова ночь в том бокале. Друг друга мы не знаем. Оставь меня в покое. Больше не полетаем. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Малиновое небо, самолет бумажный. Я думал, королева, теперь уже не важно. Теперь уже не важно.